«Сегодня 15 апреля», — сказал полковник Гарвей. «Будет ли он здесь к пасхальному понедельнику? Не смею на это надеяться. Осталось всего 8 дней». «Еще целых 8 дней», — подумал я. Когда завтрак кончился, доктор Грютли, сильно хромавший, попросил меня помочь ему подняться наверх в его комнату. Страх, который он внушал мне в качестве специалиста по кельтским наречиям, сменился теперь чувством глубокого отвращения. Но я все-таки подумал, что благоразумнее будет исполнить его желание. Как только он уселся у себя, он счел остроумным опять приняться за свои вчерашние пошлые шутки. Несмотря на то, что у меня растяжение связок... Да-да, я растянул себе связки. Я великолепно позавтракал. Поймите вы меня, ведь я в первый раз не боялся, что вот вы сейчас начнете декламировать стихотворение Томаса Мура и попросите меня продолжить его. Признайтесь... Ведь и вас всегда мучил такой же страх. Да, признайтесь, это так потешно. Разрешите мне уйти? Нет, не прежде, чем попрошу вас об одной услуге. В чем дело? Вы сами видите, я совершенно лишен возможности выйти из дому, и виноваты в этом вы. Я виноват? Не я же сбросил вас с дерева. Конечно! Но ваше неожиданное появление вынудило меня на него вскарабкаться. Вы, так сказать, только переместили свою ответственность, но это не освобождает вас от нее. Пожалуйста, говорите скорее, я спешу еще раз. В чем дело? Доктор Грютли пристально поглядел на меня. — Вы, вероятно, женаты, дорогой господин Жерар? — Женат? — Нет, но почему вы спрашиваете об этом? — Ну, а я, увы, женат. И он смешно поднял глаза к небу. — Но сами понимаете... Он как-то криво усмехнулся. — Это не мешает мне иметь... Ну, как бы это сказать... Поддержку. — С чем вас и поздравляю. — Ангел, дорогой мой, сущий ангел... Стоит взглянуть только на Дездемону Паркер, чтобы ее полюбить. Глаза синее лейб-гвардейского мундира. И какая душа, какое сердце! Я, кажется, уже сказал вам, что спешу. Перехожу к делу сию минуту. Я питаю к Дездемоне Паркер самые нежные чувства, каких она заслуживает, и вы можете себе представить, как мне тяжело было с нею расстаться. Ну так вот, дорогой мой, уже месяц я пишу ей каждый божий день, но сегодня я прикован к этой комнате. Ну, я хочу просить вас отправить по ее адресу телеграмму, я буду у вас в долгу. Благодарю. Но ведь самая близкая почтовая контора в Трале, знаю. Я и прошу вас быть так бесконечно любезным и съездить в Трале. Вместо ответа я показал ему на окно, в стекла которого хлестал дождь. Парк тонул в густом тумане. О, маленькая буря и только! Еще 10 минут, и засверкает радуга. И потом, на что же экипажи графа Д'Антрима? Милейшему Джозефу доставит удовольствие услужить вам. Туда и назад это каких-нибудь 2 часика».